الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دالش أفتر قبريت رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى لا مثيل له لكمال صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته وверим в то, что Аллах не имеет подобия из-за совершенства его атрибутов. Как Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Мы веруем в то, где Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, им не овладевают ни дремота, ни сон, ибо Его жизнь и существование совершенно. Итак, до этого мы говорили про атрибуты Аллаха Субхану Тааля. И последний атрибут, о котором мы говорили, это был атрибут лицезрения Аллаха Субхану ва Тааля, Руиятуллах Азза ва Джаль. То есть, что верующие увидят своего Господа. А теперь же, иншаллаху тааля, мы упомянем, после того, как поговорили об атрибутах, утверждаемых Аллах Субхану ва Тааля, поговорим о атрибутах, которые называются Сифат аль-Манфия, то есть атрибуты отрицаемые, то есть те атрибуты, которые отрицает Аллах Субхану ва Тааля. Так, атрибуты сифат субутия, то есть утверждаемые Аллахом атрибуты, и сифат аль-Манфия, то есть отрицаемые Аллахом атрибуты. Что такое отрицаемые Аллахом атрибуты? Что входит сюда? И какие атрибуты входят сюда? Это, во-первых, то, что отрицается от Аллаха Субхану ва Тааля всякий недостаток. Все, что является недостатком, все, что является пороком, отрицается в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Это первое. Второе – это неполноценность в совершенстве атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, если есть какие-то атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, то они совершенные, и в них не может быть чего? Неполноценности, то есть неполной совершенности. Это второе. Второй аспект. Хорошо? И третье – это отрицание подобия атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля атрибутом творений. Атрибутом творений. Итак, атрибуты, которые отрицаются в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Это первое, что атрибуты недостатков. То есть атрибуты, которые являются айбом, являются недостатком. Это вообще Аллах Субхану ва Тааля мы не упоминаем. Такие атрибуты на существовании их у него вообще, то есть отрицаем их вообще. Как, например, атрибут слепота. Да, этот атрибут – атрибут недостатка. Да, это чистый атрибут недостатка, поэтому отрицается. Даже если в шариате, то есть в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не было бы сказано о том, что даджаль, он а'вар, он одноглазый, а ваш Господь не одноглазый, да? Даже из так мы все равно, даже если бы не было этого текста, все равно бы мы говорили, что не может быть, что Аллах Субхану ва Тааля слепой. Хорошо? То есть этот атрибут слепота в любом случае бы отрицали. Почему? Потому что это недостаток. Поэтому Ибрагим, алейхиссалям, когда он обращается к своему отцу, в Коране приводятся его слова обращения к отцу, он говорит: «Я абати лима та'буду ма ля ясмя ва ля юбсир». «О, отец мой, почему ты, или о, батюшка даже, да, нежно, о, батюшка, почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит?» Так, первый вид атрибутов отрицаемых, которые мы отрицаем, это что? Недостатки, да, атрибуты недостатков. Третье – это отрицание недостатков или неполноты в совершенстве его атрибутов, которые он имеет, субхану тааля. Хорошо? То есть у Аллаха Субхану ва Тааля есть атрибуты. Все эти атрибуты, они камиля, то есть все они совершенны. И в них не может быть что? Неполноты. В них не может быть несовершенства. Так вот, отрицание какой-то недостаточности или несовершенства в атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля, совершенных его атрибутах, это второе, то, что мы говорим. Например, есть ли у Аллаха Субхану ва Тааля атрибут зрения, видения? Есть. Этот атрибут совершенный. И мы отрицаем наличие какого-либо недостатка в атрибуте зрения Аллаха Субхану ва Тааля. Что атрибут Аллаха мы говорим, он какой атрибут зрения? Совершенный, в нем не может быть слабости, например, слабое зрение или недостаточное зрение. Понятно второе. И третье. Отличие между первым и вторым в чем? Что первое, это отрицается вообще такой атрибут, потому что это что? Недостаток. А второе, мы отрицаем что? Недостаток в атрибуте Аллаха Субхану ва Тааля, не полноту совершенства атрибута Аллаха, который у него есть. И третье, это подобие. Отрицание, то есть отрицание недостатков, третье заключается в чем? В отрицании подобия творений Аллаха Субхану ва Тааля. Это нужно отрицать, даже если какой-то атрибут является, например, для творения совершенством. Хорошо? Мы отрицаем все равно, что подобие. Подобие атрибутов Аллаха атрибутом творения. Так эти три вещи. Да? То есть отрицание или атрибуты, отрицаемые атрибуты, они заключаются что? Вот в этих трех вещах или трех видах. Первое, это отрицание чего? Недостатков вообще, да, атрибутов недостатков. Второе, это что? Отрицание несовершенства в его атрибутах или отрицание неполноценности в совершенных его атрибутах. И третье, это что? Подобие атрибутов Аллаха атрибутом творения, да, мумасара. И автор говорит: «Ванукмину би анна Аллаха та'аля ля мисля лаху ли камали сифати». Мы верим, что у Аллаха нет подобия из-за совершенства его атрибутов. Внимательно. Из-за совершенства его атрибутов. У Аллаха нет подобия. Почему? Потому что у него нет таких же атрибутов, как у творений. Потому что у него нет атрибутов, поэтому нет подобия. Или у него нет подобия из-за совершенства его атрибутов. Потому что он обладает совершенными атрибутами. Вот это вот второе, это правильно. У него нет подобия, потому что он обладает совершенными атрибутами. Хорошо? Потому что у каждого, кто существует, у него есть сайфа, у него есть атрибуты. У Аллаха Субхану ва Тааля есть атрибуты. Поэтому, когда мы говорим, нет ему подобия, это не значит, что из-за отсутствия атрибутов, а из-за их совершенства. В отличие от ахлю та'ти, то есть люди та'ти, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Они тоже говорят, у Аллаха нет подобия. Но почему? Потому что они отрицают просто его атрибуты. Из-за отсутствия атрибутов. Отрицая атрибуты, поэтому нет подобия. Хорошо? Потому что они говорят, отрицать от Аллаха подобие можно тогда, только тогда это будет отрицанием подобия, если отрицать что? Сами атрибуты. Хорошо? То есть, что Аллах не может быть описан теми же качествами, что и творение. Не может иметь атрибуты, которые также называются как у творения. Не может быть. Мы же говорим нет. Ля мисляля. Нет подобного ему. Но не из-за того, что у него нет этих атрибутов, а из-за их совершенства. То есть никто не может приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля в совершенстве его атрибутов и в его атрибутах. И доказательство на это лейся камисли ищей. Нет ничего подобного ему. Нет ничего подобного ему. Нет ничего подобного ему. Почему мы столько раз повторяем? Потому что эта частица каф здесь, да, она сообщает какое значение этому предложению. Вселение, подтверждение. И вот так, как будто бы оно повторяется несколько раз. Нет ничего подобного ему. Хорошо? Если бы только это было сказано, это одно. Но дальше сказано «Ва хуа ас-самиу аль-басир». И он слышащий, видящий. Он слышащий, видящий. Значит, он обладающий абсолютным слухом, и он обладающий абсолютным совершенным зрением. Ага. Значит, правильно, что Аллаха нет подобия. Почему? Из-за совершенства его атрибута. И это указывается здесь в аяте. Сказано, потому что он обладает совершенным зрением, потому что он обладает совершенным слухом. А не как говорят ахлю та'тиль. То есть отрицающие атрибуты. Вторую часть аята они как бы что? Не замечают. Лейся камисли ищей. Все. Нет ничего подобного ему. А то, что он слышащий, видящий, это они не замечают. Поэтому правильно понимать еще раз. Нет подобия ему из-за совершенства его атрибута. Он обладатель совершенного зрения, обладатель совершенного слуха, обладатель всех других совершенных атрибутов Субхана ва Тааля. Что касается этого аята, которая здесь приводится как доказательство, да, на то, что это Аллаха нет подобия из-за совершенства его атрибута, то этот аят мы с вами уже разбирали подробно, да, разбирали его состав с точки зрения арабского языка и разбирали выводы из него. И, иншаллах, следует повторить к следующему занятию. И дальше говорит автор: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Мы верим, что не овладевает им ни дремота, ни сон. Сина, мы говорили, это что? Дремота. Да, наум – это глубокий сон. Не овладевает им, не берет его, сказано, не овладевает им, в то время как люди, все здоровые люди, они те, которыми овладевает сон и которые нуждаются в сне. Да, и некоторые даже на уроках спят. Аллах Субхану ва Тааля, как говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, инна Аллаха ля янаму ва ля янбаги лаху ан янам. Ва ля янбаги лаху ан янам. Поистине Всевышний Аллах, он не спит и не подобает ему спать. Не подобает, не соответствует, не сообразуется с величием Аллаха Субхану ва Тааля сон. Почему? Потому что сон — это что? Сон — это недостаток. Это недостаток. А мы говорили, когда только что говорили, да? Отрицаемые атрибуты в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Первое мы сказали, это все атрибуты чего? Недостатка. Которые являются сами по себе недостатком. Почему сон недостаток? Потому что он результат усталости. Он результат того, что человек работает, выматывается и нуждается в чем? В обновлении сил. В обновлении своих сил. Поэтому это недостаток. Поэтому человек выспится, потом становится активным. Значит, нуждаться в сне может только кто? Тот, кто сам недостаточен. Тот, кто сам не является совершенством. Что касается Аллаха Субхану ва Тааля, то он камилюль хая, то есть он обладатель совершенной жизни. Обладатель совершенной жизни. И он обладатель камилюль каюмия, обладатель совершенной чего? Каюмия. Совершенного существования. Каюмия, что такое мы учили каюмия? Каюмия, что Аллах Субхану ва Тааля, он тот, который обеспечивает существование, его существование из него самого, и он обеспечивает всем от него самого, и он обеспечивает существование всех творений. Да? То есть существование всех творений обеспечивается Аллах Субхану ва Тааля, он который все время в заботе о них. Это аль-каюмия. И так им не овладевает ни дремота, ни сон. Почему? Если взять какого-то человека, который не спит, указывает ли это на его совершенство? Нет. Мы с вами говорили правило. Какое правило? Что в Коране нет просто отрицания атрибутов. Просто отрицание не является совершенством. Это отрицание, которое указывает на обладание совершенным атрибутом, противоположным отрицаемому. Да? Если Аллах Субхану отрицает наличие у него сна и дремоты, для чего? Чтобы указать на совершенство его жизни и на совершенство его каюмия, существования, обеспечения существования творений. Хорошо? Если кто-то следит за кем-то или заботится о ком-то, и при этом он спит, это недостаток. Аллах Субхану Тааля каимун аля кулли шей. Он, который заботится обо всем. Заботится за каждым человеком и за тем, что приобретает каждый человек, как сказано в аяте. Сказано: «Афамен хуа каимин аля кулли нафсин бима кесабат». Тот, который заботится за каждым человеком и за тем, что она, за тем, что он приобретает. То есть это обладатель совершенной заботы, обладатель совершенного каюмия. А люди, несмотря на это, что это означает? Если сказано, что он, который заботится о каждом человеке и за тем, что он приобретает, значит, все, кто кроме него, они не владеют ничем. А они, ваджалю ля шурака, а они предают Аллаху сотоварищей. А они предают Аллаху сотоварищей. Нет ничего ни на земле, ни на небе, что было бы без воли Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, поэтому он, все, что происходит, все происходит по приказу Аллаха Субхану ва Тааля. За всем следит Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому он, Аллах Субхану ва Тааля, спать ему не подобает. И сон, качество недостатка, не подобающее Всевышнему Аллаху. Если бы Аллах Субхану ва Тааля спал, то это означало бы, что не было бы у него чего? Совершенного каюмия, то есть заботы о всех творениях, обеспечения, да? Существования всех творений. Итак, из-за совершенства его жизни, из-за совершенства его каюмия, да? Аллах Субхану ва Тааля не овладевает им ни дремота, ни сон. Это очень важное правило, которое мы сказали. Иншаллах, сейчас дальше оно будет повторять будем его, когда будем изучать другие атрибуты, отрицаемые атрибуты. Дальше говорит автор, рахимахуллах, وَنُؤْمِنُوا بِأَنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا لِكَمَالِ عَدْلِهِ. И мы веруем в то, что он не угнетает никого из-за совершенства его справедливости. Внимательно, автор не говорит, смотрите, мы веруем в то, что Аллах не угнетает никого, точка. Нет, говорит, из-за совершенства его справедливости. Почему? Потому что просто отрицание не означает похвалу. И в Коране нет просто отрицания. Отрицание, которое доказывает наличие противоположности, совершенства атрибута, вернее, противоположного тому, что отрицается. Итак, Аллах Субхану ва Тааля не притесняет никого. И почему? Потому что он обладатель совершенной справедливости. Доказательство этого Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя язлиму раббука ахада», и Господь твой никого не притесняет. Что такое притеснение? Зульм. Что такое зульм? Зульм, притеснение, это наксу валюдван. Это недостаточность и это посягательство. И действительно, зульм, то есть притеснение, что такое зульм? Несправедливость. Да? Зульм. Что это такое? Это либо недостаток, либо посягательство. То есть, либо недостаточное выполнение того, что лежит на тебе из обязанностей по отношению к кому-то, это зульм? Зульм. Ты обязан ухаживать за своими родителями, ты не делаешь этого. Это зульм? Это зульм, это несправедливость. А именно в чем заключается? В недостаточности. То есть, недостаток выполнения того, что ты обязан делать. Либо посягательство. Зульм – это либо посягательство. Посягательство – это когда человек что? Посягает на чьи-то права. Посягает на чьи-то права. И то, и другое, что входит в понятие зульм. Если человек украл вещь, принадлежащую не ему. Или сделал гыба, злословит о своем брате. Это зульм? Несправедливость? Несправедливость. Почему? Потому что он делает удван, то есть посягает на права другого человека. Хорошо? Или на кого-то другого права. Итак, зульм, несправедливость, это что? Накс. Накс и удван. То есть недостаток и посягательство. Недостаток, что значит недостаток? То есть недостаточное выполнение чего? Того, что ты обязан сделать. Либо это посягательство. Посягательство на чьи-то права. То есть от тебя требуется, например, что-то дать или что-то выполнить, ты делаешь это недостаточно. Это будет недостаток, это будет зульм. Хорошо? Например, ты должен этому человеку 100 гривен. Ты ему даешь 80. Все остальное говоришь, не буду давать. Это зульм. Зульм в чем он здесь заключается? В недостаточности, да, выполнения. Или то же самое закат. Ты должен заплатить, предположим, 200 гривен, ты платишь 100 гривен. Это зульм? Зульм. Недостаточность выполнения того, что ты должен выполнить. Хорошо? И есть удван, это когда ты на кого-то посягаешь. Посягаешь на чьи-то права. И то, и другое зульм. Вообще, изначально значение слова зульм в арабском языке, изначальное само значение, хорошо, языковое значение, оно означает накс, то есть недостаток. Недостаток. Поэтому в Коране Сур-Иль-Каф Аллах Субхану Тааля говорит про человека, у которого были два сада. История, да, про человека, у которого было два сада, Что сказано про эти два сада? Килталь дженнатини атат укуляха валям тазлим минху шей'а. Оба сада давали свои плоды и не делали зульм в этом ни в чем. В этом нисколько. И не делали зульм в этом нисколько. Сады не делали зульм. Здесь что имеется в виду? То есть они что? Полностью давали урожай. Не было недостатка в урожае. Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля не совершает зульм ни по отношению ни к кому. Зульм, мы сказали, это недостаток, то есть недостаточное выполнение того, да, чего-то, либо наоборот, что посягательство. Аллах Субхану ва Тааля не совершает зульм. То есть он чей-то грех ни на кого не возлагает. Если человек не сделал какой-то грех, Аллах Субхану ва Тааля не возлагает на него этот грех, который он не совершал, это будет что? Посягательство, да, вот два. И Аллах Субхану ва Тааля, если человек совершает какое-то благое дело, Аллах Субхану ва Тааля никогда не уменьшает награды ему за это. Не уменьшает награды. То есть нет уменьшения и нет чего? Посягательства. Нет уменьшения, нет посягательства. Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَدْمًا. Тот, кто совершает праведные деяния, и он верующий, то он не боится ни зульма, ни справедливости, ни ущемления. Ни ущемления. То есть, не боится несправедливости, что его дурные деяния, которые он совершал, что Аллах увеличит ему эти дурные деяния, и на него повесит то, что он не совершал. Человек не боится этого. Хорошо? И человек не боится, что те благие деяния, которые он совершал, что Аллах ущемит его в них. Итак, Аллах Субхану ва Тааля не совершает несправедливости. Почему? Из-за совершенства его справедливости. Из-за полноты его справедливости. Поэтому автор здесь говорит: «Ли камали адлихи» — из-за полноты его справедливости. Потому что просто отрицание несправедливости в отношении Аллаха Субхану ва Тааля — это не будет похвалой. Это не будет похвалой. Почему? Потому что кто-то может не причинять несправедливость из-за чего? Из-за своей слабости, потому что он не может причинять несправедливость. У него нет сил на это. У Аллаха Субхану ва Тааля есть силы. Конечно, есть у Аллаха Субхану ва Тааля силы. Есть силы. Но Аллах Субхану ва Тааля из-за своей справедливости не причиняет зульм. Не причиняет несправедливость. Кто-то может не причинять несправедливость просто потому, что он вообще не характеризуется таким качеством, как справедливость, несправедливость. То есть он вообще не приемлет это качество просто само по своей природе. Если, например, взять, не знаю, какой-то навес или стену, да, которая прикрывает там зноем, и сказать: вот она не совершает несправедливости. Можно? Нет. Просто потому что она не приемлет этого качества как такового. Хорошо? И здесь у Аллаха Субхана тоже не это. Аллах Субхана может сделать это, но Аллах не делает этого. Почему? Из-за своей справедливости. Поэтому говорит Субхану ва Тааля: «Я ибади не харамту зульма аля нафси». «О рабы мои, я запретил несправедливость самому себе», говорит Аллах Субхану ва Тааля. Хадис аль-Кудси. Поэтому заслуживает похвалы, да? То, что Аллах Субхану совершает несправедливость, из-за чего? Еще раз. Из-за совершенства его справедливости. Дальше говорит автор, рахимахуллах: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْمَالِ عِبَادِهِ لِكَمَالِ رَقَابَتِهِ وَإِحَاطَتِهِ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يُعْجِزُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أن يقول له كن فيكون وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. Мы веруем в то, что Он никого не угнетает из-за совершенства Его справедливости. Мы также веруем в то, что Он не проявляет беспечности к деяниям Своих рабов из-за совершенства Его видения и осведомленности. Мы веруем в то, что в силу совершенства его знания и могущества ничто в небесах и на земле не является для него невозможным. Всевышний Аллах говорит: когда он желает чего-либо, то стоит ему сказать «будь», как это сбывается. Мы также веруем в то, что из-за совершенства его силы его не постигает ни усталость, ни утомление. Всевышний Аллах говорит: «Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за 6 дней, и нас ничуть не коснулась усталость». Так автор говорит: «Ванумину би анну лейса би гафилин амали ибадихи, ликамали ракабати ва ихататихи». Мы веруем в то, что он не проявляет беспечности к деяниям своих рабов из-за совершенства его видения и осведомленности. Из-за совершенства его видения и осведомленности. То есть Аллах, Субхану ва Та'аля, он не беспечен по отношению к тому, что мы делаем. И доказательство этого слова Аллах, Субхану ва Та'аля: «Вам Аллаху бигафилин амма та'малюн». «Вам Аллаху бигафилин амма та'малюн». И Аллах не проявляет беспечности к тому, что вы делаете. Почему Аллах с вами не проявляет беспечности? Из-за совершенства. Это отрицание, которое утверждает, что совершенство противоположного. Да? И почему? Потому что Аллах, Субхану ва Та'аля, он обладает совершенным ракаба и хата. То есть совершенный контроль, совершенное видение Аллаха, Субхану ва Та'аля, совершенное объятие им всего, своим знанием, видением, слухом из-за этого. Поэтому ничто не скрывается от Аллаха, Субхану ва Та'аля, и он не проявляет беспечности ни по отношению к чему. Все знает Аллах, Субхану ва Та'аля, в его время, в его месте. И дальше говорит автор: «Мы веруем, что ничто не может ослабить Аллах, Субхану ва Та'аля». Ничто не может быть невозможным для Аллах, Субхану ва Та'аля, в небесах и на земле. Почему? «Ликамали ильми ва кудрати». Из-за совершенства его знания, из-за совершенства его могущества. Приводит дальше аят: «Иннама амруху иза арада шейен». Поистине, повеление его, когда он что-то желает, «Айякуля лаву кун фаякун». Говорит ему: «Будь», и оно бывает. Итак, «Ля юджизу шейен фис самуати ва ла фил ард». Нет ничего, что было бы не под силам Аллаха Субхану ва, не под силу Аллаха Субхану ва Та'аля, что он не мог бы сделать Аллах Субхану ва Та'аля ни в небесах, ни на земле. А здесь отрицание чего? Отрицание слабости от Аллаха Субхану ва Та'аля. Отрицание слабости. Но отрицание, атрибут отрицаемый, это всегда утверждение, что совершенство противоположного. Значит, утверждение противоположных атрибутов. Это что? Это знание, это его знание и это его могущество. Это его знание и это его могущество. Из-за обладания им знания, из-за обладания им совершенного могущества, Аллах Субхану ва Та'аля не может быть ничто для него не по силам. Хорошо? Поэтому сказано в суре Аль-Фатир: «Вама кана Аллаху лийуджизуху мин шейин фис самавати ва ла фил ард». Поистине нет такого для Аллаха, что было бы ему не по силам. Ни в небесах, ни на земле. «Иннаху кана алиман кадира». Поистине он знающий, могущественный. Алим, Кадир. Итак, почему Аллах, Субхану ва Та'аля, он не может быть бессильным по отношению к чему-то? Почему? Из-за совершенства его знания и из-за совершенства его могущества. Почему? Потому что если человек не может что-то сделать, то есть что-то для человека невозможно, или для кого-то невозможно что-то. Почему это бывает? Причина этого какова? Либо причина этого незнание, неведение, либо причина этого отсутствие сил на это. Отсутствие на это сил. Хорошо? Взять, например, человека какого-нибудь, сказать ему: «Сделай мне вот этот плеер. Сделай мне такой же плеер». Взять простого человека и сказать: «Сделай мне вот такой вот плеер». Может ли он сделать такой плеер, если он не специалист? Почему не может? Он что, не может взять, расплавить пластмассу, взять железки какие-то, согнуть их, там, закрутить как-то? Не может? Может. Кудра есть у него. То есть могущество, сила есть у него на это. Но нет чего? Нет знания. Нет знаний. Теперь взять другого человека, который прекрасный специалист в этих плеерах. Хорошо. Знает их производство от и до. Да? Но он парализованный. Он может сделать этот плеер? Тоже не может. Почему? Потому что здесь нет у него кудра, нет мощи. Знания есть, но нет мощи. Поэтому для того, чтобы человек имел возможность сделать что-то, или кто-то мог сделать что-то, он должен иметь два компонента. Должен иметь знания и должен иметь кудра, мощь. Хорошо? Должен иметь могущество. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Вама кана Аллаху ли юджизау мин шейин фис самавати валя фил ард». Нет ничего невозможного для Аллаха в небесах и на земле. Аллах отрицает в отношении себя невозможность чего-то. И дальше говорит: «Иннаху кана алиман кадира». Поистине Аллах, он знающий, он могущественный. То есть у него есть ильм совершенный, и у него есть кудра, могущество совершенное. Почему Аллах Субхану говорит это имя свое здесь, эти два имени? Алим и Кадир упоминает. Да почему упоминает атрибут знаний, упоминает атрибут могущества? И дальше сказано: «Иннама амруху иза арада шейна якуля кун фаякун». Поистине дело его, когда он желает что-то, то говорит ему «будь», и оно сбывается. То есть это указание на что? На то, на совершенство, могущество и знание Аллаха Субхану Тааля, что нет ничего невозможного для него. То есть если он что-то желает, то говорит «кун». Кун значит «будь», и оно бывает. Если посмотреть, сколько творений, сколько сотворено всего всякого, того, что создал Аллах Субхану Тааля. Сколько будет создано до того, как наступит судный час. Никто не может представить даже себе численность сотворенного Всевышним Аллах Субхану Тааля. И все эти творения, все эти люди, животные, Аллах Субхану Тааля говорит: «Ин канат илля сайхатан вахидатан». Будет один только крик. Фаизахум, один только звук. فَإِذَهُمْ جَمِيُّنْ لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ. И вот они все перед нами собраны. То есть все творения будут собраны перед Аллах Субхану Ва Та'аля. Сколько их? Бесчисленное множество. Хорошо. Все они, когда будет трубный глаз, то есть когда Исрафиль подует трубу по воле, по приказу Аллах Субхану Ва Та'аля, все они соберутся перед Аллах Субхану Ва Тааля. فَإِذَهُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ. И вот они все перед нами собраны. Это слово «фаиза», «иза», оно указывает на то, что это будет моментально, то есть это произойдет быстро. Это указывает на то, что мощь и могущество Аллаха Субхану Ва Тааля нет предела. И он «аль-кадиру аля кулли шей», то есть тот, который над каждой вещью мощен. Нет для него невозможного. Итак, нет для него невозможного. Это атрибут чего? Какой атрибут? Отрицаемый. Атрибут отрицаемый, отрицание бессилия в отношении Аллаха, но указание или подтверждение, утверждение совершенства противоположного атрибута ему, а это что? Совершенство его кудра, могущество, совершенство его знания, Субхану Ва Тааля. Дальше сказано: «Ля ельхакуху таабун ва ля ихья». Его не постигают ни усталость, Субхану Тааля, не постигает его тааб, то есть усталость, не постигает его ихья, то есть тоже как усталость, хорошо, то есть обессиливание не постигает его, Субхану Тааля. Несмотря на то, что делает Аллах Субхану Тааля, это великие вещи. Доказательство этих слов Аллах Субхану Тааля, он говорит: «Валя кад халакна самавати валь ард ва ма бейнахума фи ситати айям». Мы создали небеса и земли, то, что между ними, 6 дней. «Ва ма массана мин лугуб». И не коснулась нас усталость. Отрицание усталости. В противовес иудеям, которые говорят, что Аллах Субхану Тааля создал за 6 дней, потом на 7-й день отдыхал. В субботу, и поэтому мы тоже должны отдыхать в субботу. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валякад халякна самавати валь арда ва ма бейнахума фи ситати айям». Мы создали небеса и землю, и то, что между ними, 6 дней. «Ва ма массана мин лугуб». И не постигла нас усталость. Вот эта частица «валякад лам». Лам, она в значении клятвы. То есть, как будто здесь Аллах Субхану Тааля говорит: клянемся, что мы создали это в 6 дней, и нас не постигла усталость. Итак, отрицание в отношении Аллаха чего здесь? Усталости и бессилия. усталости и бессилия. Для чего или почему? Из-за наличия у него противоположного атрибута совершенства, такого как что? Совершенство его кудра, могущество, совершенство его кува, силы, совершенство его силы. Итак, вот эти все предложения, которые мы сейчас прочли, они рассказывают о каких атрибутах? Об атрибутах аль-манфия, то есть об отрицаемых атрибутах. Об отрицаемых атрибутах. Итак, мы должны знать, что отрицаемые атрибуты, сифат аль-манфия, в них подразумеваются две вещи. Первое. Это отрицание определенного атрибута, это понятно, да? Сказано, не овладевает ими дремота ни сон, ля тахузу синату валану. Отрицание чего? Дремоты, отрицание сна. Так, первое подразумевается здесь отрицание какого-то атрибута определенного, и это ясно. Второе, что подразумевается, когда какой-то атрибут отрицается? Субуту камали вид. То есть утверждение совершенства противоположного этому атрибута. Валя язлиму раббука ахада, и не притесняет твой Господь никого. Противоположность притеснения – это аль-адль, справедливость. Итак, в атрибутах Аллаха субхану ва тааля нету чего, просто отрицания. В вопросе атрибутов Аллаха нет чистого отрицания. Поэтому шейх Ислам ибн Таймия рахимахуллах, он говорит, потому что чистое отрицание или просто отрицание – это чистое отсутствие. Это просто отсутствие, небытие. Потому что просто отсутствие, говорит он, это ничего не значит. Это ничего. Оно ничего не означает. Просто отсутствие чего-то, атрибута. Хорошо? Тем более не означает совершенство, тем более не означает похвалы, говорит он. Это понятно. Вопрос, как бы мы закончили, да, этот раздел. Вопрос теперь спрашивают, атрибут лик, он относится к атрибутам каким? Мы говорили, что атрибуты Аллаха субхану ва тааля бывают затия, фиалия. Это атрибут затия, фиалия. Некоторые говорят, он затия или хабария? Атрибут сущности или атрибут хабария, то есть сообщение об Аллах субхану тааля. Этот атрибут, он и затия, и он хабария. Почему он затия, атрибут сущности? Потому что атрибуты сущности, это такие атрибуты, которые что? Неотъемлемы от Аллаха субхану тааля. Хорошо, атрибут лик. Почему он хабария? Потому что узнать об атрибуте лик мы не можем. Не можем постичь это своими умами. Мы можем, например, догадаться, да, судя по мирозданию, по тому, что мы видим вокруг, что Аллах субхану тааля, он кадир, то есть могущественный. Можем знать, что Аллах субхану алим, басир, знающий, видящий. Да? Это можем постичь умами. Но постичь, что Аллах субхану тааля есть лик, умами мы не можем. Узнаем мы об этом только откуда? Из ахбар, из хабар, из текстов Курана и Сунны. Поэтому этот атрибут, он зати, то есть затия, что значит? Сущности атрибут, а не действия. И он атрибут, какой? Хабария, то есть атрибут сообщения. Дальше автор говорит, рахимахуллах, وَنُؤْمِنُ بِسُبُوتِ كُلِّ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَوَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأسماء والصفات لكننا نتبرأ من محظورين عظيمين هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبره الله به عن نفسه وهو سبحانه عالم بنفسه وأصله قيل وأحسن حديثا والعباد لا يحيطون به علما وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبره به عنه وهو أعلم الناس بربه وأنصف الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. Мы веруем во все имена и качества, которыми описал себя сам Всевышний Аллах и которыми его описал его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Но вместе с тем мы избегаем двух очень опасных вещей. Уподобление Творца творением, то есть признание в сердце или на устах того, что качества Всевышнего Аллаха подобны качествам его творений, а также описание Творца, то есть описание качеств Всевышнего Аллаха в сердце или устами, тем или иным образом. Мы отвергаем от Всевышнего все, что отверг от себя сам Аллах, и что от него отверг его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и отрицая некий недостаток, мы утверждаем присущее Аллаху качество совершенства, противоположное этому недостатку. Мы также умалчиваем обо всем, о чем умолчали Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Мы считаем, что придерживаться подобных убеждений обязан каждый, ибо все, чем описал себя Аллах и что отверг от себя Всевышний, и что он отверг от себя, Всевышний сообщил о себе сам, и ему лучше обо всем ведомо об этом, и речь его самая правдивая и прекрасная, а рабы не объемлют его своим знанием. Что же касается того, чем описал Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и что он отверг от него, то ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лучше других людей знал о своем Господе и был самым искренним, правдивым и красноречивым человеком. Речь Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, исполнена совершенства знания, правдивости и ясности. И поэтому всякий, кто отвергает ее или колеблется в ее принятии, не может иметь оправдания. Как говорит автор, «Ванумину бисубути кулли ма асбатаху Аллаху ли нафсии, а асбатаху лаву расулеву, саллаллаху алейхи вассалям, и на асма ва сифат». Мы веруем в утверждение всего, что утвердил для себя Аллах Субхану ва Та'аля, или утвердил его отношение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подтвердил в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из имен и атрибутов. То есть все, что подтверждает Аллах Субхану ва Та'аля в отношении себя, в отношении своих имен и атрибутов, мы обязаны, ваджиб нам верить в это, мы обязаны подтверждать это, мы обязаны иметь убежденность в этом, потому что это истина. То же самое, все то, что подтверждает в отношении Аллаха Субхану ва Та'аля его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, мы верим в это так, в том значении, которое хотел Аллах Субхану Тааля, которое подразумевал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не заменяем, не искажаем, не изменяем, но остерегаемся двух вещей. Итак, мы утверждаем то, что утверждает Аллах, то, что утверждает посланник Аллаха в отношении Аллаха, не искажаем, не изменяем, не отрицаем, но при этом избегаем двух опасных вещей. Первая вещь – это ат-тамсиль. Что такое ат-тамсиль? Ат-тамсиль – это когда человек говорит своим языком или говорит своим сердцем, что атрибуты Аллаха, они как атрибуты творения. Можно языком, а может сказать сердцем. Хорошо? Что атрибуты Аллаха таковы, как атрибуты творений. Мы отвергаем это и объявляем о своей непричастности к этому, потому что Аллах Субхану Тааля говорит, лейсика мислейшей. Нет ничего подобного ему. Это первое доказательство. А второе, потому что Аллах Субхану Тааля говорит, фаля тадрибу лилляхи ламсааль. Не приводите Аллаху подобие. И в-третьих, остерегаясь проведения аналогии между Творцом и творениями. Итак, первая опасность – это что? Тамсиль, уподобление Аллаха творением. И здесь на отрицание тамсиля у нас три доказательства. Первое – лейса камисли ещей, нет ничего подобного ему. فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ Не приводите Аллаху подобие. И мы сказали недопустимость проведения аналогии между Творцом и Творением. Сравнение Творца и Творения. Итак, те, которые делают тамсиль, те, которые делают уподобление, это значит, первое, что они делают из греха, они отрицают сообщение Аллаха. То есть, считают ложью сообщение Аллаха. Это первое. Второе, они ослушиваются приказ Аллаха. И третье, они делают то, что несовместимо с разумом. Три вещи. Первое, значит, что они делают? Отрицают сообщение Аллаха, считают ложью сообщение Аллаха. Сообщение Аллаха какое? Лейса кемисли шейун. Нет ничего подобного ему. Аллах говорит, что нет ему мысль, нет ему подобия. Они же делают тамсиль, то есть уподобляют Аллаха творению. Да? И таким образом отрицают это сообщение Аллаха Субхану Тааля. Объявляют его неправдой. Второе, что они делают, второй их грех, что они ослушиваются приказ Аллаха. Какой приказ Аллаха? Сура Нахль, который мы прочли, второй довод. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ Не приводите Аллаху подобия. Не приводите Аллаху подобий. Аллах приказывает не приводить ему подобий. Они приводят ему подобие, сравнивают его с творениями. Значит, это ослушание приказа Аллаха. И третье мы сказали, что это противоречие разуму. Если человек проводит аналогию сравнения творения с Творцом, то это противоречит разуму. Так тамсиль, уподобление, он несовместим ни с текстами шариата, ни со здравым рассудком. Итак, первая опасность это что? Которую нужно избегать, когда мы утверждаем атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Утверждаем мы их как? Без искажения, без изменения. Да? Но при этом должны остерегаться двух вещей. Первое мы сказали это что? Тамсиль. Вторая вещь это... Ат-такиф. Что такое ат-такиф? Это когда человек говорит своим языком или своим сердцем, то есть у себя в сердце имеет убеждение, что образ атрибутов Аллаха, он такой-то, такой-то, такой-то. Хорошо? Итак, мы не делаем языком, не делаем сердцем. Делать такиф, то есть придание атрибутам Аллаха образа языком, это говорить, это понятно. А сердцем это значит иметь такие что? Убеждения. Итак, мы отрицаем такиф. Отрицаем такиф и объявляем о своей непричастности к такифу. Мы не говорим ни языками своими, ни сердцами своими, что образ атрибутов Аллаха такой-то, такой-то. Или атрибуты Аллаха такие-то, такие-то. Доказательство на запрещенность такиифа. Аллах Субхану Тааля говорит, «Куль иннама харрама рабби аль-фавахиша, ма захара минху ва ма батан». Скажу, запретил твой Господь мерзости, явные из них и тайные. Дальше сказано, «Ван такуля аля Аллахи ма ля та'лам». И чтобы вы говорили об Аллахе то, чего не знаете. Тот, кто придает образ атрибутам Аллаха, говорит, рука Аллаха такая-то, такая-то, или очи Аллаха такие-то, такие-то, или Аллах истива сделал так-то, так-то на престол, так-то, так-то. Тот, кто придает образ атрибутам Аллаха Субхану ва Тааля, значит, говорит об Аллахе то, чего не знает. Аллах сообщил нам о своем атрибуте, но не сообщил нам о его образе. Аллах сообщает нам об атрибуте, но не сообщает о его кайфии, об его образе. Поэтому ученые говорят, что если кто-нибудь из джахмитов тебе скажет, Аллах нисходит на ближайшее небо, факейфа янзиль, как нисходит? Как нисходит? Ты ответь ему, инна Аллах ахбарана аннаху янзиль, валям юхбирна кайфа янзиль. Аллах сообщил нам, что он нисходит, но не сообщил нам, как не сходит. Без вопроса «как» и без придания образа. Так, это первое доказательство из суры Аль-А'раф, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. И запретил вам, чтобы вы говорили об Аллахе то, чего не знаете. Другое доказательство, запрещающее такиф, ولا تقف ما ليس لك به علم. Не следуй за тем, о чем нет у тебя знания. Это сура Аль-Исра. Сура Аль-Исра, 36 аят. Не следуй за тем, чего ты не знаешь. Человек же, который делает такиф, то есть придает образ какой-то атрибутом Аллаха Субхану Тааля, либо в сердце у себя, либо языком говорит, он, получается, следует за чем? За тем, о чем у него нет вообще никакого знания. 100% у него нет никакого знания. Потому что откуда он может знать образ атрибута Всевышнего Аллаха? Итак, оба далиля указывают на невозможность чего? Такифа. Говорить об Аллахе то, чего не знаешь. А ты откуда можешь знать образ атрибутов Аллаха? Значит, говоришь об Аллахе то, чего не знаешь. Если кто-то скажет, что какая разница между тамсиль и такиф, между подоблением Аллаха и между преданием образа атрибутом Аллаха. Мы скажем, тамсиль, уподобление, это когда человек говорит о каком-то атрибуте, говорит об образе этого атрибута, сравнивая с кем-то или с чем-то. То есть он придает ему тоже образ, но как? Образ какого-то творения, то есть сравнивая с кем-то. Это сравнение. Например, говорит, рука Аллаха, как рука человека. По сути, он придает тоже образ, правильно, руке Аллаха, субхану тааля. Но не просто придает образ, а придает образ кого-то или чего-то. Да, образ человека. Поминает то, с чем сравнивает атрибут Аллаха Субхану Тааля. Это тамси. А такиф, то есть придание образа, это человек придает какой-то образ. Либо что-то представляет, придает образ. Либо говорит, что рука Аллаха такая, или истива Аллаха на престол такое-то. Хорошо. Но при этом не уподобляет кому-то или чему-то. То есть не называет того, на кого похоже. Понятно? Или кому подобно. То есть он какой-то себе образ представил, а потом говорит, вот образ атрибута этого атрибута Аллаха, он такой-то, такой-то. Значит, получается, что каждый мумассиль, то есть каждый, кто делает уподобление, он является кем? Мукеифом. То есть он, значит, делает такиф. Он, каждый уподобляющий является придающим образ. Но не каждый придающий образ является уподобляющим. Потому что он может какое-то такое себе что-то представить, хорошо, что именно, что такое подобие этому именно что? Не существует. Не существует. Что хуже, тамсиль или такиф? Тамсиль хуже. Тамсиль еще хуже. Почему? Потому что тамсиль — это два греха, мы сказали. Это что? Во-первых, это отрицание сообщения Аллаха. Во-вторых, это что? Ослушание приказа Аллаха. Ослушание приказа Аллаха, который говорит «Фаля тудрибу лиллахи ламсаль». Не предавайте Аллаху подобие. Дальше автор говорит «Ванумину би интифаи кулли ма нафаху Аллаху ан нафсия у нафаху ану Расулу саллаху саллям». До этого что было сказано? Мы утверждаем, подтверждаем все, что подтверждает в отношении себя Аллах, да, из своих атрибутов, и все, что подтверждает в отношении Него, из Его имен и атрибутов, Его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь уже автор говорит, и мы отрицаем то, что отрицает в отношении себя Аллах, и то, что отрицает в отношении Него посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И говорит, и мы верим в то, что отрицание, оно содержит в себе утверждение противоположного атрибута. Атрибута противоположному отрицаемого в совершенном виде. Понятно? Понятно. Итак, то, что Аллах Субхану Тааля отрицает в отношении себя, мы верим, что да, это у Аллаха. Этого атрибута нет. Это в отношении Аллаха Субхану Тааля невозможно. Мы обязаны в это верить. Отрицать это в отношении Аллаха Субхану Тааля. Почему? Потому что нам об этом сообщил сам Всевышний Аллах. Поэтому мы обязаны в это верить. Но мы должны тут добавить только добавку какую? Уточнение. Мы должны добавить, отрицаем, утверждая камалю диддихи, совершенство противоположного этому. Хорошо? Как мы говорили, отрицая зульм, Аллах отрицает в отношении себя зульм. Зульм это что? Несправедливость. Да, мы тоже, значит, отрицаем в отношении Аллаха зульм. Лишь добавляется что здесь? Утверждая наличие совершенного атрибута противоположного несправедливости, то есть справедливость, обладание Аллаха совершенной справедливости. Потому что мы говорили с вами и верим мы в то, что не существует, в том, что касается атрибутов Аллаха Субхану Ва-Тааля, просто отрицание. Просто отрицание. Потому что просто отрицание, мы сказали, это просто отсутствие. Это просто небытие, это просто отсутствие. А просто отсутствие, оно не может быть похвалою, и не может быть превосходством, и не может быть совершенством. Оно вообще ничто. Итак, Аллах Субхану Ва-Тааля отрицает от себя какие-либо атрибуты. Для чего? Чтобы разъяснить нам свое совершенство. Чтобы объяснить нам наличие у него атрибутов совершенства противоположных отрицаемым. Не просто отрицание. Итак, второе, значит, мы верим в то, что отрицает Аллах и его посланник, и тоже отрицаем. Третье сказано, что «Уанэскуту амма сакат Аллаху анху ва расуль». И молчим там, где молчит Аллах и его посланник. То есть, проявляем молчание в отношении того, о чем умолчал Аллах и его посланник. И это действительно разумно. Это сохранение шариата. И это уважение к Аллаху Субхану Ва Тааля. То, что Аллах Субхану Ва Тааля утверждает, мы утверждаем. То, что Аллах отрицает в отношении себя, мы отрицаем. То, о чем умолчал Аллах Субхану Ва Тааля, и мы об этом тоже умалчиваем. Если, например, нам говорит кто-то из заблудших, из муабтилитов, говорит нам, а что вы скажете по поводу льджисм, то есть тела? Или что вы скажете по поводу льджиха, стороны? У Аллаха есть сторона? Или что вы скажете по отношению альхейс, объем? Или что вы скажете в отношении границы, альхад? Мутакеллимы, то есть те, которые разработали эту лженауку, аль-калам, они погрузились в эти разговоры и запутались в них, и дошли потом до того, что стали отрицать атрибуты Аллаха Субхану Ва Тааля. Например, он тебе скажет, если ты подтверждаешь наличие Аллаха Субхану Ва Тааля атрибута рука, в буквальном смысле слова, значит, ты сделал таджсим, то есть ты Аллаха делаешь телом. Ты Аллаха делаешь телом. Что мы на это скажем? Ты делаешь Аллаха джисмом, телом, они скажут. Что мы скажем? Мы скажем, Аллах Субхану Ва Тааля не описывал себя словом джисм. Не отрицал в отношении себя джисм, тело, да, что он тело. Не утверждал в отношении себя, что он джисм, тело. Хорошо? Не говорил, что он тело, не говорил, что он не тело. Не говорил Аллах Субхану об этом. Поэтому, раз он не говорил Субхану Ва Тааля, и мы не должны говорить таких слов, тело, не тело. Не говорим, что он тело, не говорим, что он не тело. Мы лишь верим в то, что утверждает Аллах Субхану Ва Тааля. Мы утверждаем, что Аллах Субхану Ва Тааля есть и есть рука, в буквальном смысле слова. Или истива, восхождение на престол. Да, у Аллаха истива, в буквальном смысле слова. Что касается слова «тело», «аль-джисм», мы не утверждаем его и не отрицаем его, молчим. Почему? Потому что Аллах Субхану не упоминает вообще такое слово «тело», не «тело», «аль-джисм». Само слово, значит, мы что? Молчим. Что касается смысла, то тут давайте разберемся, что вы хотите. Что вы подразумеваете под словом «джисм» здесь? Что подразумеваете под словом «тело»? Если вы, говоря нам, вы предаете Аллаху тело, посмотрим на смысл, что вы имеете в виду. Как слово «тело» мы молчим, потому что Аллах не утверждает, не отрицает в отношении себя. А смысл сам? Давайте посмотрим, что смысл. Если вы имеете в виду под смыслом, Под словом «тело» здесь как тело, как у людей, которое состоит из крови, костей, хорошо там, нервов, которые нуждаются, части друг в друге там, и так далее. Мы говорим, да, Аллах Субхану Таля Муназану, то есть Аллах Субхану Таля предалек от этого и причист от этого Субхану Таля. Нет проблем. Нет проблем. Если же под словом джисм, под словом тело подразумевается то, что существует существование Аллаха Субхану Таля самого себя, то есть самодостаточное существование его от самого себя, что он обладает определенными атрибутами, такие как лик, руки, хорошо, очи, атрибутами сообразно его Субхану Таля величию, если этот смысл имеется в виду, тогда да, утверждаем. Хорошо? То есть само слово джисм мы и не утверждаем, и не отрицаем. Почему? Потому что Аллах Субхану Таля не говорит про себя, ни что он тело, ни что он не тело. Мы вообще поэтому не говорим про это. А теперь, если вы хотите теперь спросить у нас отношение к смыслу этого, то давайте выясним, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду тело, как мы сказали, кровь, кости, там, нервы, которые нуждаются друг в друге и так далее. Да, Аллах Субхану не причастен к этому, нет проблем. А если вы имеете в виду, что Аллах Субхану обладает определенными атрибутами, такие как очи, лик, да, руки, описан определенными атрибутами, сообразно его Субхану Таля величию, он, существование которого от самого себя, самодостаточно, ни в ком не нуждающийся. Если вы это имеете в виду, то это да, мы утверждаем. Как смысл утверждаем. Как смысл. Хорошо? Само же слово, то наше отношение к этому слову, тело, не тело, как мы сказали. Не утверждаем, не отрицаем. Не утверждаем, не отрицаем. Хорошо? Что касается смысла, то здесь надо спросить, ты что имеешь в виду? Да? Ты что имеешь в виду? Если тела как тела творения, да, мы это отрицаем в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Если ты имеешь в виду под телом, что тот, который существует, существование его от самого себя, хорошо, обладает атрибутами, сообразными Субхану ва Тааля величию, тогда это истина, тогда мы это утверждаем, потому что это утверждает в отношении себя сам Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому Ахлю Таатиль, то есть Муаттилит, они называют Ахлю Сунна ва Джамаа, называют нас муджассимиты, называют нас хашавиты, называют нас саваби. То есть можно услышать такие слова от них, когда они выступают и говорят, вот хашавиты говорят, или вот муджассимиты говорят. Муджассимиты, то есть они говорят, предающие Аллаху тело. Хорошо? Или хашавиты, саваби, то есть те, которые неподвижно застыли, и в них нет блага, как бы это имеет в виду, да? То есть, что мы не допускаем трактовок всяких, толкований и так далее. Поэтому называют нас хашавии. Но мы говорим им, как хотите, так и описывайте. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, описывали худшими словами. Называли его поэтом, называли его сумасшедшим. И Аллах субхана ва тааля говорит, и так вот, те, которые приходили до тебя из посланников, то обязательно говорили им сахира, умаджну, колдун, или говорили сумасшедший. И дальше автор говорит, и мы считаем, что следовать этим путем, это фард, это обязательно. Это путь обязательный и неизбежный. Потому что это путь саляф, это путь предшественников. Обязательно идти по нему. По этому правилу, это правило еще раз. Исбату ма асбат Аллаху ли нафси. Подтверждение того, что подтвердил Аллах для себя. Нафью ма нафаху Аллаху ан нафси. Отрицаем то, что отрицает в отношении себя Аллах, будучи убежденными в наличии Аллаха, что? Атрибута совершенства противоположного отрицаемому. Да? И третье. Молчание. Сукут амасакат Аллаху ангу. Молчать о том, о чем умолчал Аллах Субхану ва Тааля. Потому что Аллах Субхану ва Тааля подтверждает что-то в отношении себя или отрицает что-то в отношении себя. Это сообщение, которое пришло к нам от самого Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Он, который лучше знает о себе. Он, который самый правдивый в словах. И он, который самый лучший в изложении. А рабы не могут знать его и не могут объять его знания. А раз так, значит в этом вопросе, этот вопрос нужно поручить Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, припоручить ему и верить в то, что он нам сообщил. Все. Что он нам сообщил, тем и ограничится. И дальше говорит автор: وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُ أَوْ نَفَاهُ عَنُّ فَهُوَ خَبَرْ أَخْبَرُ بِهِ عَنُّ. Или то, что говорит он, утвердил в отношении него, подтвердил в отношении его посланник Аллаха, или отрицал в отношении него посланник Аллаха, это сообщение от него об Аллахе, а он, то есть посланник Аллаха, он самый знающий из людей о своем Господе, и он самый красноречивый из людей. То есть не может быть так, что он сказал непонятно, и нам нужно теперь истрактовывать, истолковывать как-то. Нет, он красноречивый, самый красноречивый из людей. Ва асдакухум, и самый правдивый из людей. Этот вопрос, в котором, я думаю, ни у кого не возникнет возражений. А если возникнет, то это указание на несостоятельность его религии. Дальше говорит он: «Фафи калами Аллахи Та'аля ва Расулихи, саллаллаху саллям, камалю аль-ильм ва сидхи валь баян». В словах Аллаха Всевышнего и в словах Его посланника полное совершенное знание, полная совершенная правдивость и полная совершенная ясность. Так они, это слова что? Знание, это слова правдивые, и это слова ясные. Все. Если они на основании знания, если они правдивые, если они ясные, тогда, говорит автор, нет никакой отговорки, нет никакого оправдания у тех, которые отвергают это или колеблются как-то в этом, в принятии этого. И это очень важное правило. И просим Аллах Субхану Тааля, чтобы он сделал нас из Ахля Сунна валь Джамаа, следующий путем наших предшественников, путем достоверных сообщений от Аллаха и его посланника. Сколько уже? Такой вопрос. В некоторых книгах можно увидеть, что вместо слова «тамсиль» используют слово «ташбиль». Говорят, мы говорим без тамсиля, да, утверждаем атрибуты Аллаха, без искажений, да, без отрицаний, говорим без тамсиля, без уподобления. В некоторых книгах сказано без ташбиха, без ташбих, то есть без указания сходства. Без указания сходства. Как правильно, тамсиль или ташбих? Правильно употреблять слово тамсиль, уподобление. Не употреблять слово похожесть, схожесть. Почему? Во-первых, слово «тамсиль» – это то слово, которое используется в языке Кур'ана. Аллах Субхану Тааля говорит «лейса ка мисли шей». Нет ничего подобного ему. Слово «мисль» Аллах Субхану Тааля использует. Не говорит «шиб», да? Не говорит слово «похожесть». А говорит что? «Подобие». Говорит, не говорит «похожесть», а говорит Субхану Тааля «подобие». Или говорит «фаля тадрибу лилляхи ламсаль». Не предавайте Аллаху амсаль, подобие. Поэтому лучше брать те слова, которые приводятся в Коране. Это первая причина. Вторая причина, почему тамсиль, а не ташбих. Почему мы отрицаем уподобление, а не схожесть. Внимательно. Почему? Потому что что подразумевается по словам схожесть, ташбих? Если под словом ташбих подразумевается отрицание полной схожести Аллаха творением, то это вещь, которая вообще не нуждается в упоминании. Нет таких людей, не существует, которые говорили бы о полной схожести Аллаха с творением. Такого нет. Поэтому говорить, что бессмысленно здесь это, было бы бессмысленно. Даже те, которые говорят, что божеств много, они и то не говорят, что божества эти что? Полностью похожи друг на друга. И то они не говорят. Люди в отношении этого, мы говорили, на три группы делятся. Люди, которые говорят о таухиде, да, о таухиде, то есть о единственности Аллаха Субхану Тааля, которому нужно поклоняться. Люди, которые говорят о множественности, люди, которые вообще отрицают существование Бога. Те, которые вообще отрицают, это кто был? Фараон. Фараон. Иблис не отрицал? Как отрицал Иблис? Атеисты. Атеисты. Да, в Коране фараон. Но опять же, и фараон, и атеисты, они только что внешне отрицают. На самом деле врут. И он говорит, я его аль-малау, ма'алимту ляку мин ляхин гайри. О, народ, о, знать не знаю я для вас иного Бога, кроме себя. Говорил он. Но лгал. И Муса на это указывает, алейхиссалям. Аллах Субхану в Коране указывает, да, словами Мусы, что когда Муса приводил ему аргументы, то сказал: «Лякад алимта ма анзаля хаула илля раббу ссамавати валь ард басаир». Ты знаешь убедительным знанием, о фараон, что никто другой не ниспослал эти знамения, кроме Господа небес и земли. И фараон молчал. Смолчал. Хорошо. То есть это означает утверждение. Как Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваджахаду биха вастайканат анфусухум». Они отрицают их знамения, но уверены в них души их. Итак, это те, которые отрицают вообще существование Бога. Те, которые говорят о существовании нескольких творцов, это кто? Маджус. Зороастрийцы, которых называют дуалисты, те, которые говорят, что миром управляют два творца. Два творца — Нур и Лульма, то есть свет и тьма. Свет и тьма. Все благое, все хорошее исходит от какого Бога? От света. Поэтому они празднуют, да, день весеннего солнцестояния, 21 марта, называют его Навруз, то есть на рождение нового дня, нового года. Солнце начинает снова, солнечный день начинает расти. Хорошо, это как победа добра и так далее, и так далее. И другой Бог, другое начало — это зульма, то есть мрак. Мрак, от него исходит все плохое. От него исходит все плохое. Даже они не говорят о полной похожести этих двух творцов. Хорошо. Даже они говорят, что все равно свет, он лучше, чем тьма. Все равно они говорят, что свет, он освещение, а мрак, он отсутствие. Хорошо. И творение света, и влияние света, они лучше, чем влияние и творение тьмы. Свет, они говорят, он творит благое, а мрак, он творит зло всякое. Они говорят, свет, он изначальный, а тьма, она, ну, вновь возникшая. Хорошо. Ещё Ислам Ут-Таймия говорит поэтому, что никто из людей вообще никогда не говорит о том, что есть два творца, схожие друг с другом полностью. Поэтому, если под словом ташби подразумевается здесь отрицание ташби, отрицание полной схожести, то мы говорим, никто из людей и не говорит, что есть два творца или есть кто-то, кто полностью похож на Аллах Субхану Тааля. Поэтому бессмысленно. Если же, внимательно, здесь тонкость, подразумевается под отрицанием схожести полное отрицание похожести, то это неверно. Так, отрицание полной похожести, мы сказали, никто из людей не говорит, да, что есть полная похожесть. А теперь, если по словам ташбих подразумевается вообще полное отрицание всякой похожести между творениями и творцом, между творцом и творениями, то это неправильно. Это будет неправильно. Почему? Почему? Потому что похожесть, она есть, нет подобия. В чем схожесть? У человека есть атрибут знания. У Аллаха Субхана есть атрибут знания. У человека есть атрибут существования. У Аллаха Субхана есть атрибут существования. У человека есть зрение. У Аллаха Субхана есть зрение. У человека есть слух. У Аллаха Субхана есть слух. Но нет подобия. Слух человека не подобен никак слуху Аллаха. Существование человека никак не подобно существованию Аллаха. Зрение человека никак не подобно зрению Аллаха. И так далее. Значит, полное отрицание похожести будет что? Неверно. Похожесть есть. Или в основе смысла похожесть есть. Хорошо. Но нет похожести в полном смысле. И нет подобия. Значит, мы отрицаем подобие и отрицаем похожесть в полноте, в полном смысле, да, атрибута. Это вторая причина, почему тамсиль, а не ташбих, правильно говорить. И третья причина. Потому что употребление слова ташби используется иногда муаптилитами, то есть люди, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Они говорят, без похожести, подразумевая под этим, без утверждения атрибутов Аллаха. Без похожести, значит, они говорят, без утверждения его атрибутов. Когда же ты говоришь «тамсиль», тогда риск здесь меньше. Потому что слово «тамсиль», оно так не подразумевает, что отрицание атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. По этим трем причинам, поэтому лучше употреблять слово «тамси», а не слово «ташби». На этом мы закончим сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, алхамдулиллахи раббиль алямин.